«Ты соврал». Прильнувший к дырочке в заборе Эросинси, обернулся с явным неудовольствием на лице. «Тише, что тебе надо?» Освоил второй этап, решил еще раз прокатиться на гамабунте через всю Коноху, или просто пришел поорать, чтобы помешать учителю. Араши Узумаки и Минато Намикозе, один человек. «Ты соврал мне, ты соврал молодому коллеге, ты соврал своему ученику». Извращенный ученый неохотно оторвался от своего занятия. Он развернулся, подошел к Наруто и положил ему руку на плечо. «Пойдем». И они исчезли в технике, которую Наруто мгновенно опознал как телесное мерцание, оставив за собой только клубы дыма. «Итак, давай по порядку. Почему ты считаешь меня своим учителем? Но ведь ты учишь меня. Ты дал мне контракт и технику призыва. Ты обучаешь технике четвертой технике отца. Да, я научил тебя паре техник, но ты не мой ученик. Твой учитель, твой джонин-сенси, Хатаки Какаши, бывший ученик твоего отца. Я же только отдаю твое наследство, и ты мне за это ничем не обязан. С тем же успехом ты можешь назвать учителями свой гарем. Они не мой гарем». Наруто был так возмущен, что даже не задался вопросом, откуда Эросинси знает о тренировках его клонов с девушками. «Они мои ассистентки, и ты, как ученый, должен был бы это понять. О, я тебя очень понимаю. Отдал бы все, чтобы мне ассистировала Цунади Тян. Да я бы даже область исследований сменил. Ты бы видел, какие у нее предметы исследований. Исследовал бы и исследовал». Извращенный ученый поднял руки и начал совершать движения, напоминающие Наруто о первом этапе освоения Разингана. «Я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь, но это явно что-то извращенное. И не смей говорить такие вещи о бабуле». Тут Наруто вспомнил предмет разговора и решил вернуть его в конструктивное русло. «И ты соврал мне насчет отца?» «Да, что-то не припоминаю. Ты сказал, что мой отец, Араши Узумаки». «Да, и где здесь неправда?» «Но мой отец, Минато Намикозе, четвертый Хокаге Коноха». «Да, совершенно верно. Он твой отец, Минато Намикозе, он же Араши Узумаки, желтая молния Коноха, призыватель клана Жаб и муж Кушины Узумаки. Но ты сказал, что они два разных человека. Ты соврал». «Погоди, погоди. Это ты посчитал их разными людьми. Я же только ответил на твой вопрос. И если ты хочешь сказать, что Араши хоть в чем-то превосходит Минато, но ведь, но почему? Если ты до сих пор не знал о своем отце, то значит у Сенсея были какие-то причины. Ты и так чуть не выманил у меня эту информацию. Кстати, великолепная работа». Наруто тяжело опустился на траву и прислонился спиной к дереву. Он смотрел на своего неучителя и молчал. Эросенсей устроился на корточках напротив. Наконец, тишину нарушил надтреснутый голос Наруто. «Но почему? Почему в свитке Араши, а не Минато? Твой отец был сиротой, как я, как Орочимару, как множество жителей Коноха. Имя Араши он получил в приюте. Ему повезло, если это можно назвать везением. Его усыновила бездетная пара, погибшая позже во Второй мировой. В честь своих родителей Минато носил данное имя. Он считал себя Минато, он был Минато Намикозе. Но контракт таким образом подписать бы не удалось. Первое имя – настоящее. Но почему Узумаки? Почему не Араши Намикозе? Или не просто Араши? После того, как твой отец совершенно героически и довольно безответственно кинулся в погоню и спас твою мать от похитивших ее шиноби Кума, они тихо женились, несмотря на то, что оба были генинами даже чуть младше тебя. Моим личным учеником он стал чуть позже, а тогда я еще был его джонин-сенсеем. И когда пришло время подписания контракта, он проставил имя своего нового клана. Это какое-то безумие, какой-то идиотизм. В мире шиноби вообще мало что логично. Например, 12-летний сопляк, призывающий босса клана Жаб, это полный абсурд, даже с учетом твоей второй чакры. Но ты как-то справился. Мне 13, и я призвал дядю Бунту, потому что я, Наруто Узумаки, самый крутой генин Коноха и будущий Хокаге. Да, да, говори, говори себе это. Сам-то не освоил второй этап Разингана. Наруто не мог вытерпеть насмешки. Вытянув вперед руку, он, пробормотав под нос техника великого созидания, создал на ладони вчерашний мяч. Затем, наморщив лоб, сосредоточился. Сначала ничего не происходило, затем поверхность шара покрылась буграми и через некоторое время шар лопнул, раскидав ошметки во все стороны. Разорванные части меча истаяли в клубах дыма. Извращенный ученый внимательно посмотрел на Наруто. «Никуда пока не уходи». И с этими словами исчез в технике телесного мерцания. Через минуту он вернулся со вчерашним мешком мечей. Эросенси протянул один мяч Наруто. Повтори. Мяч послушно лопнул на ладони. Снова. Мячи лопались в руках Наруто один за другим. Ну что же, молодец. Неплохой результат. Джирайя ничем не выдал своего изумления. Теперь приступаем к третьему этапу. Получив в руки надутый шарик и дальнейшие инструкции, Наруто было решил сосредоточиться на завершении дзюцу отца, но вспомнил об еще одном интересующем его вопросе. Наскоро создав десяток клонов, он сказал в спину удаляющегося ученого: «Эйра-сенси, а правда, что вы умеете делать крутые вещи вашими волосами? Что бы ни произошло вчера в печати Курамы, на контроле оно подействовало положительно. Техника клонирования стала получаться гораздо лучше, хорошо выглядели уже 5 клонов». И в свете этого открытия Наруто решили сосредоточиться на другом плохо поддающемся дзюцу, передаче чакры. Расположившись пятиугольником, они сложили пальцы в печати крысы. Несмотря на неожиданные улучшения, техника поддалась не сразу. Понадобилось множество попыток, пока одного из клонов не окутало синее сияние и полупрозрачный жгут не протянулся к другому Наруто. И это вызвало цепную реакцию. Как только чакра соединила двух клонов, чакра вытянулась к следующему, затем процесс дважды повторился, и наконец круг замкнулся. Наруто стояли ошеломленные. В голове стояла кристальная ясность, мысли были четкими, а все нерешенные вопросы понятными. Без каких-либо слов четыре клона сосредоточили технику на одном. Тот сложил пальцы в печать тигра и исчез в вихре этикеток от заварного рамена. В свете наступившего прозрения показанная вчера техника телесного мерцания оказалась очень простой. Удивительно простой, упрощенной версией модификации его дзюцу замещения. Наруто сели на траву, пытаясь осознать увиденное и прочувствованное. Вернувшийся на своих двоих Наруто с озабоченным видом бухнулся рядом. Техника передает не только чакру. Я слышал все, что вы думаете. Я знал все, чего вы достигли. Я понимал каждого из вас как самого себя. Я был вами. Синхронно 5 Наруто откинулись на спину, широко раскинув руки. В бою это использовать не получится. На тренировке тоже. Тот, кто тренируется, чакру одновременно не передаст. Зато можно делиться знаниями без развеивания. Нужно научиться одновременно тренировать дзюцу и передавать чакру. Я не почувствовал себя в 5 раз умнее. Наруто дружно вздохнули. С тем количеством клонов, которых мог создать босс, можно было бы стать умным, как 10 коринтян. Подстегиваемые нетерпением, клоны вскочили на ноги и снова сложили печать крысы. После использования наконец-то получившейся техники один из них развеялся, чтобы предупредить босса и остальных собратьев, а оставшиеся приянлись выжимать из гениальной техники замены ее последние секреты. «Коринтян, а почему ты чувствуешь разницу между нами и боссом?» Ахинато-тян говорит, что Бейкуган нас видит одинаковыми. Квартирка их выглядела забитой до предела, все свободное место на полу было занято. Оторвавшись от безумно скучного и вместе с тем очень нужного занятия, каллиграфии, клоны насторожили уши. Вопрос интересовал каждого из них. Ну не знаю, может, мое сенсорное дзюцу такое хорошее, может, Бейкуган не видит сам объем чакры, а только свечение, может, ты при клонировании создаешь не только копию себя, но и копию того, как должна выглядеть твоя чакра, как у тебя самого с техникой глаза Кагуры. До сих пор ни малейшего прогресса. Наверное, это просто ты такая крутая, но мы будем продолжать стараться. Карин слегка покраснела. Привыкнуть к тому, что Наруто-кун не скупился на комплименты, не избалованная похвалой девушка так и не смогла. Поэтому она решила сменить тему. А как там в Ичираку? Ты говорил, что с утра забегал к Тиучи. Эй, у кого там чистый свиток и чернила? Нужны еще копии. Перебил их громкий крик одного из клонов. Коринтян, объясни мне. Оживился Наруто, я не понимаю. Сегодня, когда мы превратились в Митэ-тян, то решили придумать новую униформу. Халаты как у Аймитян, не сильно круто, пусть даже и оранжевые. Наряд секситян мы не стали использовать, потому что он для магазина Иманака, да и кто-то сможет нас узнать. И в качестве новой униформы мы сделали костюм служанок. Почему все посетители свалились от кровотечения? От кровотечения? Ну, из носа. Как при применении гаремного дзюцу. Мы провели эксперимент. По научной методике, как ты и говорила, кто-то даже записывал результаты. Попытка показать обнаженную Митэ-тян вызывает только выпученные глаза и, иногда, капающие слюни. Стоит добавить облачка, прикрывающие груди. Наруто замялся. И снова кровотечение. Мы попробовали вместо облачков фартук. И снова то же самое. Мы в отчаянии попробовали наш обычный костюм. Он, конечно, коротковатый, сильно обтягивает, но все равно удобный. На нас пялились, но ничего не происходило. Но стоило добавить к костюму кошачьи ушки и хвост, как у Торытян, как тут же все слегли от кровотечения. Лисьи ушки и хвост приводит к тому же результату, как и кроличьи. Нас даже сначала отругал старик Тиучи, но почему-то посетителей потом только прибавилось. Я не понимаю, я ничего не понимаю. Карина шарашенно смотрела на Наруто. Оторвавшиеся от тренировки фуиндзюцу его собратья согласно кивали головами. Не зная, что ответить, Карин задала мучивший вопрос. А может вернуться к старой униформе? Для чего вообще понадобилось что-то менять? Мы с Тиучи и Аймитян открываем новый ресторан. Водоворот и Чираку. Старик Тиучи даже нашел новое большое здание. Вот только жалко, что туда будут ходить только мужчины. Почему-то девушки почти перестали нас посещать. Мы теряем половину клиентов. Карин усмехнулась от проснувшейся деловой жилки Наруто и предположила. Вы можете начать продавать твой теневой рамен. Но лучше не рамен, а данго и прочие сладости. Но зачем? Ведь он не настоящий. Теневым данго не наешься. Это же обман. Карин звонко рассмеялась от наивности Наруто. Наруто-кун, ты просто не представляешь, что готова отдать девушка за то, чтобы есть сколько угодно сладкого и не поправляться. Напишите на вывеске «диетические торты», и вам понадобится лопата. Для чего лопата? Глаза Наруто непонимающе моргали. Грести рьё? Конечно же. Лицо Наруто расплылось в счастливой улыбке. Потрясающая техника Наруто Узумаки принесет клану финансовое благополучие. И тут с небес на землю Наруто опустил вопрос Карин-тян. Наруто-кун, а что будет с рестораном после экзаменов? Когда тебя отправят на длительную миссию? Три Наруто сидели и не могли глянуть друг другу в глаза. После прочтения первой книги Эра-сенсея, книги, в которой главный герой, чье имя было таким же, как и у него, бесстрашно сражался и преодолевал множество невзгод, Наруто был в полном восторге. Цель книжного Наруто перекликалась с глубинными струнками его души, она была даже более важной, чем его становление Хокаге. Прочтение книги сделало главное устремление Наруто всего лишь одной, не самой значительной ступенькой к новой сверкающей вершине, разорвать цепь ненависти, прекратить боли и страдания, принести мир, сделать мир таким, чтобы новым Хаку никогда не пришлось страдать из-за силы, дремлющей в их крови, чтобы следующие Карин не хоронили своих матерей из-за величайшего благословения, обернувшегося проклятием, чтобы будущим Забузам не пришлось скрывать свою доброту и человечность под маской кровожадного монстра и разрывать свою душу, убивая одноклассников, дабы прекратить ежегодную кровавую бойню. Когда Наруто перелистнул последнюю страницу, он понял две вещи. Эра нет, Джирайя-сенсей, гений, и что этот человек есть и будет его учителем, пусть он это и отрицает. Прошедшие дни и близкое знакомство со множеством новых людей заставили Наруто пересмотреть роль Кокоши Хатаки в составе команды 7. Он был лидером и командиром, но учителем не являлся. Наруто пытался придумать сенсею множество оправданий, неслаженность команды, совершенно несовместимые характеры ее членов, какие-то глобальные замыслы человека, чьи умения и опыт невозможно отрицать. Но эти дни познакомили его с людьми, многие из которых пусть и не выстояли бы и минуты против Кокоши в бою, но Наруто назвал бы их учителями, имея в виду каждую букву этого слова. Ирука, Джирайя, Майта, Хайте, Югао, Куринай, Асума, Анка и даже Эбису, все они дали знания, жизненные ориентиры и были примером, на который стоит равняться. Кокоши-сенсей дал три вещи. Один прием тайбзюцу, даже воспоминание о котором приносит фантомные боли в области ниже поясницы, лекцию о том, что те, кто бросит товарища по команде, хуже чем мусор, сопровождающуюся привязанным к столбу брошенным помянутым товарищем, и указания по исполнению действительно нужной и полезной техники. Лишь последнее позволяло Наруто все еще называть ученика его отца учителем. Тогда Наруто лишь усмехнулся своим мыслям, ведь до того, как события экзамена изменили его, принесли ясности понимания своего пути, подобное никогда бы не пришло ему в голову. Теперь же мысли Наруто были заняты другим. Три книги с разными цветами обложек. Три цвета, превратившиеся в один, огненно-красный оттенок его пылающих щек. Книги извращенного учителя были коварными. Несмотря на неподобающее содержание, они сразу же захватывали внимание, заставляя смущенный взгляд скользить по ровным линиям символов. Хотя Наруто и много раз порывался бросить столь смущающее чтение, сделать это никак не получалось. Это было какое-то гендзюцу, Это была какая-то магия. Это была работа настоящего мастера. И воспоминания о книгах заставили еще больше уважать учителя и глядеть на область его исследований другими глазами. Пусть личная разработка Наруто и отправляла Каге в нокаут, но при виде этого уровня она казалась работой дилетанта. Один из Наруто оторвался от самокопания и глянул на собратьев, старательно отводя глаза. А ведь мы купили полное собрание каждой из девчонок. Понятно, почему Ина-тян так хихикала, и Хината-тян покраснела как помидор, а Панда-тян просто улыбнулась. Но теперь меня ее улыбка пугает. Зато Карин-тян никак не отреагировала. Видимо, она не в курсе. А Эми-тян очень обрадовалась и угостила рамином. А тот, кто отправился к Сакури-тян, что случилось с ним? Мне кажется, нам этого лучше не знать. Глава 23. Наруто стоял на огромной арене и подбородок его был гордо задран вверх. Рядом с ним стояли его драгоценные друзья, люди, с кем он был соединен узами прочнее стали. Узами товарищества, доверия и понимания. Прошедший месяц был суматошным, полным событий и жизненно важных решений. Все техники, которые можно было освоить, были освоены, все необходимые дела завершены, все приготовления сделаны. Пусть время от времени Карин-тян и клоны чувствовали наблюдение и мельком видели песчаный глаз, тренировкам никто не помешал. Наруто был готов, он чувствовал уверенность в своих силах и силах своих друзей, он знал, что они будут блистать на этом экзамене. Они были сильными шиноби, и его сила была отражением их мощи, их безграничного потенциала. Легкую горечь вызывало отсутствие Саске, человека, бывшего ему братом во всем, кроме крови. «Ты же считаешь его придурком, у тебя тоже есть Шукаку и Сонгаку». Аргумент. Оформить право собственности на храм Узумаки оказалось легко. Волшебный документ устранял все проволочки, Хокаге подтвердил его статус главы клана, поэтому все свелось к оплате небольшой пошлины. Карин-тян почувствовала необычайную опасность, исходящую от одной из масок, поэтому, посоветовавшись с Гамабунтой, ее отправили к старейшинам на гору Мьёбаку. Выкупить соседнюю с храмом полуразрушенную гостиницу благодаря советам Карин-тян удалось за поразительно малую сумму, настолько небольшую, что Наруто в порыве запасливости купил остальные прилегающие к храмовой территории строения. Пусть это и пробило ощутимую брешь в клановом бюджете. Осталось дождаться Тадзуну и проект обустройства, а пока мостостроитель с сестренкой Цунами и братиком Инари поддерживал Наруто с трибун. Квартал был заброшенным и небезопасным, но Наруто справедливо предположил, что соседство Узумаки с криминалом будет головной болью криминала, а если кому-то удастся обидеть его дорогого человека. Ну что ж, Наруто было много, а бандитов станет очень мало. Проблема с Ичираку пребывала в процессе решения, а Эми-тян охотно тренировалась в управлении чакрой, дабы потом научиться теневому созиданию. Возможность освоения стихии воды и огня, она не знала свою предрасположенность, но утверждала, что освоит обязательно, наводняла ее идеями создания кулинарных дзюцу. Наруто, чей успех в стихиях венчался лишь разрезанным ветром водопадом, остальные стихии застыли на этапе листьев, хоть прогресс и был на всех направлениях, не собирался ее разубеждать, любому понятно, что человек, способный приготовить вкуснейший в мире рамен, справится и не с таким. Да, две стихии были требованием на ранг джонина, но сколько в Конохе джонинов, а сколько человек, способных приготовить пищу богов. Данго лучше, но мясо в рамене тоже неплохо. Что ты можешь понимать? Ты же лис. Со своей стороны Наруто решил научиться поглощению чакры. Обиженный на события второго этапа Йоры Акада категорически отказался обучать Наруто своему дзюцу, ни за какие деньги и свитки с техниками. Зато на тренировочные демиссии он охотно соглашался, взять реванш над своим обидчиком было очень приятно. Ну а то, что за сопляка всегда болели две девушки, делало его поражение только унизительней. Когда дзюцу смогла повторить Хината-тян, а затем, почти сразу же, Карин-тян, Наруто перестал тратить деньги. Бейкуган и глаз Кагуры оказались пусть и не шаринганом, но инструментами не менее бесценными. И теперь его клоны смогут существовать столько, сколько выдержат медведи в лесу смерти. Наруто не был мстительным, но мысль о возможной смерти сестры до сих пор сжимала холодным обручем его сердце. То, что техника Йорея прекрасно сочеталась с мягким кулаком и с контролем Хинаты позволяла получить огромное преимущество против любого Хьюга, заставляла Наруто ликовать. Да и для будущего Ирьонина Карин-тян техника могла стать бесценной. Особенно после изучения стандартной техники теневого клонирования, когда чакра делится на равные части и половину как-то нужно быстро восполнить. Так что во время учебы в госпитале клоны сестренки и Хинаты Тян отрабатывали технику на самом Наруто. Учебу обеих девушек оплачивал клан Узумаки, а клану Хьюга было решено ничего не сообщать. И вот шум толпы примолк. В боксе Каге поднялась фигура Хирузина Сарутоби. «Дамы и господа, участники и зрители, жители Конохи и гости нашей скрытой деревни, сегодня мы начинаем третий этап экзамена на звание Чунина. Проктором экзамена будет Гинмаши Рануи». Шиноби с синбоном в зубах коротко кивнул. Толпа разразилась шумом и овациями. Свою силу, свою отвагу и подготовку, силу своих деревень и кланов, навыки и мастерство учителей и преподавателей, свою готовность вести миссии и действовать самостоятельно, вот что сегодня продемонстрируют нам эти генины. Не все из них победят, многие проиграют. Помните, выигрыш не значит, что вы станете чунином, как и проигрыш, что вы провалились. Покажите, насколько в вас сильны смекалка и отвага, воля к победе и стремление идти к намеченной цели. То, что вы присутствуете на этой арене, говорит, что вы лучшие из лучших, что вы прошли два сложных этапа. Хоть убийства на арене и не запрещены, но постарайтесь проявить не только силу, но и великодушие. Пусть то пламя, что пылает в вашей груди, ведет вас к победе, и пусть поддерживают ваши устремления воля огня и воля ветра. Итак, экзамен на звание Чунина начинается. Беспокойство Наруто все росло и росло. Несмотря на то, что засранец Хьюга вот уже несколько минут стоял на арене, придурок Саски все не появлялся. Нет, он конечно мог за время тренировки подхватить дурные привычки Какаши. Какаши-сенсея, но амбициозный Саски никогда не упустил бы возможность стать на ступеньку ближе к возмездию брату. Обеспокоенный Наруто отошел в укромный уголок позади трибуны для верности и незаметности сложил пальцы в жест, которым давно уже не пользовался. Глядя поверх сложенных крестом пальцев, Наруто прошептал: «Секретная техника Узумаки. Множественное трансформирующее клонирование». Пространство за трибунами заполнилось ордой коричневых кошек с ленточками за ухом. Модифицированная техника, на которую Наруто убил львиную долю времени, отличалась от обычного теневого клонирования сущей мелочью. Клон возникал сразу в том виде, в который Наруто хотел трансформироваться. Наруто усмехнулся воспоминанием. Техника была создана исключительно из-за того, что ему надоели весьма натуральные слезы Митотян, которым якобы неудобно держать трансформацию и ухаживать за клиентами. Это ставило Наруто в тупик. Давно уже не представляли проблем две последовательные трансформации плюс дзюцу сокрытия и хождение по деревьям. Из-за того, что на деревьях техника не использовалась уже давно, Наруто обозвал ее липкой походкой. Приятным побочным эффектом стало то, что трансформированный клон не тратил чакру и концентрацию на поддержание техники. В свете последующих длительных миссий это было критично для официанта Водоворота Ичираку, или, когда старик Тиучи не слышал, Узураку. Кивнув отряду тигров Узумаки, Наруто вернулся на трибуны. Кошки, привычной для жителей Конохи пушистой волной, рассеялись по окрестностям. Товарищ по команде так и не был найден, поэтому клоны решили заняться продуктивным делом, наблюдать за предстоящими боями. На трибунах раздавался недовольный гул. Вот уже 5 минут не появлялся один из участников. Несмотря на то, что другого генина давно бы дисквалифицировали, на битву шиноби двух великих кланов собралось посмотреть слишком много народу. Гений против гения. Дадзюцу против дадзюцу. Бейкуган против Шарингана. Наконец, Гинмаши Рануи вышел вперед и сказал, ловко перекинув синбон в другой уголок рта: «В связи с неявкой на состязание, Саске Учиха дисквали». И тут с громким пуфеф на арене в вихре листвы появились Какаши Хатаки и опаздывающий Генин. Проктор смерил двух шиноби неодобрительным взглядом, перевел дыхание и громко объявил: «Первый бой. Нейджи Хьюга и Саске Учиха». Толпа одобрительно зашумела. «Итак, генины готовы? Начали». Нейджи Хьюга встал в стойку мягкого кулака. Напротив него Саске принял ответную стойку. Какая ирония. Два гения двух великих кланов, обладатели двух великих дадзюцу. Один был рожден наследником, другой заклеймен в побочную ветвь. Одному досталось все, другому судьба приготовила иную участь. Но давай посмотрим, кому судьба присудила победу, а кому поражение. В тоне Нейджи звучала легкая насмешка. Жалуешься на судьбу? Ты, чьи родственники живы, чей клан существует и процветает. Ты жалок. Голос обычно немногословного Саски был сухим и надтреснутым. Наруто охватило беспокойство. С напарником явно что-то произошло. Судьба твоего клана была предопределена. как и твоя судьба сегодня. Ну что ж, давай выясним, так ли это. Саски молниеносно извлек кунай и кинулся в атаку. В глазах его пылали два томоя шарингана. Наруто вспомнил обстоятельства появления первого томоя, и беспокойство за друга только усилилось. Схватка была великолепна. Движения были размыты и молниеносны. Кунай и Саски двигались с огромной скоростью, но не попадали в цель. Наконец, серия ударов Нейджи оказалась результативной, и Саски упал на колени. Нейджи настороженно отскочил, что вызвало недоумение зрителей. Оно тут же развеялось, когда на месте Саски возникло большое бревно, из которого торчал кунай с бумажной биркой на рукояти. Раздался оглушительный взрыв. Так его, Саски, навешай ему. Замена, крутейшая техника. Надрывался Наруто. Саски-кун, ты победишь, вторила ему Сакура. Они с Наруто удивленно переглянулись и, покраснев, резко начали смотреть в разные стороны. Тем временем на арене битва продолжалась. Со стороны отпрыгнувшего Саски в Нейджи полетела серия сюрикенов, которую тот начал с легкостью отбивать руками. Блеснула нин-проволока в зубах Учихи, и сюрикены начали описывать дугу. Саски молниеносно сложил печати. Техника великого огненного шара, ограниченный в маневре, Нейджи вскинул руки в стороны. Небесное вращение. На месте вспухшего взрыва стал проблескивать голубой купол. Когда огонь опал, в образовавшемся кратере, окруженном оплавленной землей, стоял невредимый Нейджи. Хинато-тян, а твой брат крут. Это техника главной ветви клана. Удивительно, что братик Нейджи ее знает. Пф, фыркнул Наруто. С такими потрясающими глазами, как у тебя, можно выучить любую технику. А если он не глупее тебя, то выучил ее, пару раз увидев. Кстати, твой брат еще тот лицемер. Что ты имеешь в виду, Наруто-кун? Щеки Хинаты слегка порозовели от похвалы. Ну вот он ноет судьба то, судьба сё, а сам с ней ни капли не смирился. Но раз он не сдается, значит, не такая задница, как кажется. Наруто-кун, смотри. А тем временем на арене происходило нечто невероятное. Нейджи каким-то образом оказался вплотную к Саске, и руки его мелькали размытыми силуэтами. 16, 32, 64. Бой окончен, сказала Хината. Это тоже техника главной ветви, 8-3 грамм, 64 ладони. Нейджи потрясающий. Не надо списывать со счетов Саске. Упирающийся в землю подламывающимися руками Саске пытался подняться с земли. Я поразил 64 твоих тенкицу. Не пытайся встать, ты не сможешь. Судьба изначально решила эту схватку. Ты старался, ты пытался достичь вершины. Но всегда будет кто-то лучше, чем ты, кто-то сильнее, чем ты. Опять ты со своей чушью. Саске, наваляй этому придурку. Мы с Сакурой-тян верим в тебя. Завопил Наруто с трибуны и обернулся к Хинате. Забудь, что я сказал. Он полный придурок. Для гения он слишком тупой. Тут с арены раздался болезненный крик Саске. По его плечу и лицу расползлись черные пятна, похожие на символы неизвестной письменности. Саске рывком вскочил с земли и после молниеносного рывка впечатал руку в живот Нейджи. Изо рта Хьюги брызнула кровь. И снова бой превратился в неразличимый обычным людям поединок тайдзюцу. Удары сыпались один за другим. Не нашедшие цели удары Саске выбивали в земле и деревьях глубокие вмятины. Особо тяжелый удар пришелся в грудную клетку Нейджи. Послышался треск сокрушаемых ребер. Нейджи отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Вытянутая рука Саски начала покрываться хаотично движущимися изгибами молний, в ладони начал потрескивать голубой шар. Тысяча птиц. Силуэт Саски превратился в размытую линию, которая соединялась с тяжело дышащим Нейджи. Небесное вращение. Фигуру Саски отбросило от Нейджи, но он легко приземлился на ноги. Руки вновь замелькали в печатях. Техника великого огнена. Тут Саски упал на колени, черные кляксы исчезли с его лица, и он рухнул лицом в землю. Победитель, Нейджи Хьюга. Хьюга тяжело встал с колен и, опустив голову, побрел к выходу. На поле вбежали ирьонины с носилками и начали колдовать над распростертым Саске. Обеспокоенные Сакура и Наруто кинулись было за товарищем, но вдруг Наруто остановился, хлопнул себя по лбу и, беззвучно создав клона, отправился на арену. Клон последовал вслед за Сакурой. Третий этап экзамена был, в основном, сплошной показухой. Пусканием пыли в глаза заказчикам, свидетельством своей крутизны и поигрыванием мускулами перед остальными скрытыми деревнями. Красивая демонстрация с долгими героическими разговорами, пафосными позами и самобытными одеяниями. Это было то, что Наруто Узумаки прямо-таки обожал. Поэтому, несмотря на искреннее беспокойство за друга и товарища по команде, Наруто был слегка зол на него и на Какаши-сенсея. Выход на арену был эффектным. Тут вам и нагнетание интриги, и драматичное появление, ну и прекрасный захватывающий бой, глядя на который, Наруто задавался вопросом, как бы сложилась судьба его поединка с Засрахаем Снейджи, не будь у него столько друзей, не будь у него столько учителей и не ступи он твердо, благодаря самому Хьюге, на стезю ученого. И ответ ему очень не нравился, так как выход телесным мерцанием теперь, благодаря Саске, отпадал, Наруто решил пойти другим путем. Мысль выпрыгнуть верхом на Гамабунте, несмотря на всю свою привлекательность, была с колебаниями отвергнута. Против Гинина сражаться с боссом было глупостью, а призыв ради показухи тот не одобрял. Но тут ему в голову пришла идея, и Наруто, спрятав улыбку, достойную доктора Мрака, отправился вниз по ступеням. На арене Проктор меланхолично пожевывал Синбон. От этого боя он, очевидно, ничего интересного не ожидал. Поэтому при объявлении следующего состязания его голос был скучающим. Следующий матч. Канкура и Наруто Узумаки. Затянутая в черный комбинезон с кошачьими ушками фигура вышла на арену. За спиной у нее был огромный забинтованный сверток. Вальяжной походкой Канкура вышел на арену и, скинув свой сверток с плеча на землю, насмешливо повернул разрисованное лицо к трибунам. «Ну и где же этот Узумаки? В вашей Конохе все будут опаздывать на состязание?» И словно в ответ на его вопрос раздался громкий звук трубы. В представлении Наруто это была прекрасная музыка, задающая настроение и придающая торжественность. Для любого человека, имеющего слух, и в особенности для специализирующихся на этом шиноби звука, это было ужасной какофонией. Из прохода, наигрывая нестройный мотив, стали выходить оранжевые фигуры, и в тот же момент громкость, фальшивость и отсутствие ритма перестали иметь какое-либо значение. Проявляя необычную синхронность и слаженность, на арену выходили небесные создания. Одетые в скудные оранжевые топики и короткие черно-оранжевые юбки, девушки шагали, выстраивая оранжевый коридор. Ярко-красные волосы сверкали в лучах солнца, задорные хвостики и большие глаза подрагивали в такт шагам. В руках у одних были оранжевые флажки с белой спиралью, другие сжимали блестящие музыкальные инструменты, третьи усердно били в небольшие барабаны. Когда выстроенная ими дорожка дотянулась до Проктора, девушки вскинули флажки, подпрыгнули и хором прокричали: «Узумаки! Узумаки! Узумаки!» Вышедшую из человеческого коридора оранжевую фигуру долго никто не замечал. Проктор рассматривал девушек, поразительно напоминающих известных на всю Конаху близняшек Митотян. Единственным отличием были алые волосы, в которых мелькало что-то оранжевое. Присмотревшись, Генма понял, что это небольшие лисьи ушки. Генма Широнуи был бывалым и закаленным в боях шиноби, бывшим телохранителем 4-го Хокаге. Поэтому он всего лишь прикрыл глаза, зажав нос ладонью. Напоминая цветом волосы этих митотян, сквозь пальцы закапала алая кровь. Внезапно он услышал обеспокоенный голос Узумаки. «Эй, приятель, с тобой все в порядке?» С трудом оторвав взгляд от подпрыгивающих, Генма Широнуи был бывалым шиноби. Поэтому, вонзив свой синбон в ладонь, он сумел оторваться от зрелища прыгающих девушек и развернуться к участникам. Наруто Узумаки склонился над свертком, по бинтам которого расплывалось большое кровавое пятно. Рядом на арене изломанной куклой лежал Генин из Цунагакури. Впрочем, сходство с куклой было не случайным. На арене действительно лежала утратившая кукловода марионетка. Исход несостоявшегося боя был очевиден. Из-за неспособности Канкура продолжить состязание победителем объявляется Наруто Узумаки. Красноволосые митотян радостно запрыгали и стали обнимать друг друга, тесно прижимаясь телами. Когда Проктор увидел, что к их юбкам сзади прикреплены пушистые лисьи хвостики, он не выдержал и погрузился в спасительную тьму. Красотки виновато посмотрели на Наруто и исчезли в клубах дыма, но Генма уже этого не видел. Исчезновение девушек дало возможность Рьонинам невредимыми выйти на арену, забрать и унести бессознательных шиноби и большую куклу в черном кошачьем комбинезоне. По техническим причинам в боях был объявлен перерыв. «Не расстраивайся, Наруто-кун. Инатян была само участие. У тебя будут следующие бои, и ты сможешь выйти в новом костюме. Ты не понимаешь, ты так старалась. Все эти походы к портному, все эти примерки и подгонки. И все зря. Я думал выйти на арену и отпустить трансформацию, чтобы все увидели результат твоей работы. Но когда бой закончился, даже не начавшись, показывать костюм не было никакого смысла, ни малейшего. У Ина было тепло на душе. За месяц она близко сдружилась с Наруто, и, несмотря на то, что Саскикуна унесли медики, она осталась тут. Она должна была поддержать друга, пусть сердце ее и разрывалось от беспокойства, и видеть то, что Узумаки так высоко ценит все ее усилия, было безумно приятно. «Не переживай, твой выход и так был потрясающим. Думаю, всем повезло, что арена такая большая и все происходило очень далеко. Поэтому потеряли сознание только те, у кого были бинокли и подзорные трубы, а остальные отделались всего лишь легкими кровотечениями. Спасибо, Инатян». Наруто крепко обнял покрасневшую девушку. «Ты так для меня старалась, и я это очень ценю. Сейчас будет твой бой. Ты уверена? Это очень опасно. Я месяц тренировалась с Анка-сенсеем, все эти кунай, змей, лианы, тента, КХМ, змей. Неужели все это зря? Неужели ты меня считаешь слабачкой, Наруто-кун? Конечно же нет. Ты потрясающая. Ты гибкая, красивая и смертоносная. Будь твой бой с кем угодно, я бы не волновался ни секунды. Но это совершеннейший безумный монстр в непробиваемой песчаной броне, и в нем находится Биджу». Наруто сделал паузу, прислушиваясь к себе. «Кьюби говорит, что Ичиби – придурок и полный псих. Спасибо, Наруто-кун. Я очень ценю твою заботу. Но я должна показать всем, показать себе, что я чего-то стою как кунайчи. И отступить перед первой же опасностью я не могу. Инатян, он знает о твоих и моих возможностях. Я часто видел на тренировках песчаные глаза. Пообещай мне, пообещай, что если ситуация выйдет из-под контроля, если увидишь, что не можешь сделать ничего, ты объявишь свое поражение. Ты очень дорога мне, я не могу позволить тебя потерять. Сама мысль о подобной возможности сводит меня с ума». Наруто-кун, узкая ладошка Инатян легко прошлась по полоскам на его щеке. «Я не проиграю». «Конечно, Инатян, просто пообещай». «Хорошо, Наруто-кун, если положение будет безвыходным, я сдамся». И настояла, прижавшись лбом к груди Наруто, до тех пор, пока голос стоящего на арене Проктора со свернутыми бумажными салфетками в носу не объявил: «Следующий поединок, Инаимонака против Гаары». Ина ободряюще сжала руку Наруто. Тот, на несколько секунд задержав ее пальцы в своей мозолистой ладони, ободряюще кивнул. Ина улыбнулась, рыбкой прыгнула через ограждение трибуны, совершив красивый кувырок, легко приземлилась на ноги. Ина стояла напротив Гаары. Тот смотрел вперед пугающе пустыми глазами. Окинув ее отсутствующим взглядом, он монотонным голосом сказал: «Ну наконец-то». Проктор внимательно глянул на участников. «Готовы? Начали». Ина мгновенно разорвала дистанцию. Выхватив два куная, она метнула их в Гаару. Низкорослая фигура с огромным сосудом на спине стояла, не двигаясь. Кунаи ударились о тело и бессильно опали. Гаара обхватил голову руками, погрузив пальцы в свои красные волосы. «Ты красивая девочка». Голос его был глух, но недостаточно красивая. «Тебе гораздо больше подойдет красный цвет. Мама, сегодня я подарю тебе ее кровь. Подарю много крови». И наметнула серию сюрикенов, но они точно так же безрезультатно соскользнули с его невидимой брони. Из сосуда поползли щупальца песка. Не обращая внимания на новые два куная, опавших с тем же результатом, Гаара метнул свой песок в сторону Ина. Тут он заметил легкий дымок, и глаза его опустились вниз, к упавшим кунаям. На рукояти были намотаны клочки тлеющей бумаги. Бабам! Взрывом Гаару откинуло далеко в сторону. Поднявшись и потрусив головой, он двинулся к Ина. «Не беспокойся, у меня есть еще подарки для твоей мамочки. Наруто-кун мне их нарисовал с избытком». Серия сюрикенов с бумажными бирками ударила в Гаару в грудь и тут же вспухла огромным облаком взрыва. Ина торжествующе смотрела на упавшую на колени фигуру, но бдительность не теряла. Поэтому, когда фигура осыпалась волной песка, она легко отпрыгнула и метнула еще пару кунаев. Снова раздались взрывы. Прыжок в воздух, казалось бы, был огромной ошибкой. Ограниченную в маневре Ина окутали две ленты песка, опутав ее руки и ноги. По трибунам пронесся тревожный вздох. Ленты сжали Иманаку, но вместо изломанного девичьего тела в клубах пыли и характерного дыма показалось обвешанное бумажными бирками бревно. Бабах! И снова серия сюрикенов полетела в Гаару. Вспухшие облачка взрывов отшвырнули красноволосую фигуру прочь. Но, похоже, даже взрывные печати не принесли ему вреда. Тряхнув головой, Гаара ненавидящими глазами глядел на Иманаку. Та глянула на него насмешливо и, вытянув руки вперед, глянула через образованное пальцами окошко. Техника переноса сознания. Тело Ина рухнуло на землю, а Гаара поднял голову и сказал: «Проктор, я, Крик Гаары внезапно смолк, но был подхвачен девичьим голосом. «А-а-а-а-а!» Голос Ина умолк и перешел на хриплый громкий шепот. «Проктор Язда!» Ина лежала навзничь на земле и не видела, как потеки песка окружают ее со всех сторон. Они как желтые змеи накинулись на девушку, забивая глаза, ноздри и рот. Судьба Ина Яманака была предрешена. Она сдалась. Придурок, она уже сдалась. Внезапная вспышка чакры отбросила песок прочь, и непонятно откуда взявшийся Наруто подхватил обмякшее тело Ина на руки. Наруто Узумаки ни капли не напоминал себя. Его фигура казалась гораздо выше. Вместо привычного всем оранжевого комбинезона на нем был темно-оранжевый, украшенный черными языками пламени плащ. Из-за спины, на уровне поясницы, торчала рукоять вакизаши. Вместо небесной голубизны кроваво-красным цветом пылали его глаза с вертикальными зрачками. Полоски на щеках были темными, зубы сверкали в остром зверином оскале. «Ты победил!» «Победил честно и безоговорочно. Зачем ее убивать? Зачем? Я должен доказать свое существование. Я должен дать маме крови. Ведь если...» «Заткнись. Передай своей мамочке привет от Курамы. Мы обязательно встретимся в следующих боях. Мы обязательно разберемся. А пока заткнись и наслаждайся победой». Гаара двинулся к Наруто, но был остановлен двумя появившимися на арене джонинами. Глаза Асумы Сарутоби были встревоженными, но взгляд, которым он накинул Наруто, был теплым и одобряющим. «Победитель, Гаара!» Ина, всхлипывая, крепко прижалась к груди Наруто. В его сознании было так жутко. Там была только тьма, кровь и песок. И в этой тьме огромная неясная фигура. «Наруто, прости, что я проиграла. Не пари чушь, Инатян, ты была великолепна». Вернувшие свой цвет ярко-голубые глаза Наруто смотрели на Ина с восторгом и одобрением. «Ты была просто потрясающе, офигенно и крышесносяще крутой. Просто тебе не повезло спротив». Речь Наруто была бесцеремонно прервана. Горячие девичьи губы прильнули к его рту. С трибун раздались восторженные крики и прокатилась волна одобрительного ропота. Глава 24. «Хинато-тян, скоро будет твой бой. Как считаешь, Наруто-кун, я справлюсь?» В голосе Хинаты проскользнула нотка сомнения. «Спрашиваешь, ты надерешь ей задницу с закрытыми глазами?» Наруто на секунду задумался. «Хотя твоим глазам опущенные веки не помеха. Инатян, немедленно отпусти Наруто-куна». Несмотря на слова, в голосе Хинаты не было ни капли настойчивости. Очевидно, что против повисшей на Наруто подруги она не очень возражает. «Я, конечно, понимаю, чудесное спасение, но завидуешь тому, что Наруто-кун спас меня, а не тебя?» «Немножко», призналась Хината. «Но я надеюсь, что ему не придется меня спасать, потому что я сама, Наруто-кун, как ты говорил, надерешь всем задницы, порвешь всех в клочья, покажешь всю свою офигенность». Наруто повернул голову в сторону притворно надувшей губки Ина. «Как показала свою офигенность Инатян, и никаких надеюсь, о чем мы говорили, тебе не придется меня спасать, потому что я буду победителем. Вот это Хината-тян, которую я знаю, моя главная ассистентка. Эй, а как же я, а как же Тентин-тян и Карин-тян, как же Айми-тян?» Взгляд Ина стал очень хитрым. «Неужели мы для тебя не главные? Вы все для меня главные», — горячо заверил Наруто. «Если ты, Хината-тян, не возражаешь». Хината спокойно улыбнулась и ободряюще кивнула. С арены послышался голос Проктора. «Следующий бой, Хината Хьюга против Тимари». На противоположной трибуне показался изящный женский силуэт с большим продолговатым предметом в руках. Блондинка с четырьмя задорно торчащими хвостиками раскрыла его, превратив в огромный веер, и вскочила, красиво спланировав на арену. Трибуны ахнули. Это был впечатляющий и эффектный выход, который было бы трудно превзойти. Впрочем, никто и не пытался. Из прохода показалась хрупкая девичья фигурка и легкими уверенными шагами прошла к центру арены. Несмотря на низкий рост, грация и уверенность, с которой она двигалась, создавали впечатление, что она выше и сильнее соперницы. Все, кто был до того знаком с Хинатой Хьюга, издали удивленные возгласы. Одетая в мешковатые штаны и слишком большую куртку, невзрачная девочка пропала. На сцену вышла сильная и уверенная в себе Кунайчи. Несмотря на то, что сохранялась верность сине-бежевой гамме, одежда ее коренным образом изменилась. Знающие люди дружно посмотрели на широко улыбающуюся с трибунанками Тараши. Знающие больше других глянули на одобрительно кивающую Ина Яманака. Вместо свободных штанов девичьи бедра обтягивали короткие шортики, открывая стройные сильные ножки. Бежевая куртка превратилась в расстегнутый пиджачок, под которым был сетчатый топик, подчеркивающий крупную для ее возраста грудь. Протекторка на хагакуре, свисающий с шеи, только притягивал внимание к тому, что находилось ниже. Несмотря на то, что Кунаичи было всего 13 лет, весь ее облик был наполнен грацией и сексуальностью. На лице Тимари проявилось нетерпение и раздражение. Было заметно, что произведенным противницей впечатлением она недовольна. Проктор встал между соперницами и махнул рукой. «Приготовились? Начали!» Как только Генма договорил последнее слово, Хинато ринулась в атаку. Вздувшиеся вены вокруг ее глаз показывали, что Бейкуган уже активирован. Изящные руки небрежными движениями отбили серию ударов сложенного веера, но прежде чем атака увенчалась успехом, Тимари отпрыгнула, разрывая дистанцию. Внезапно она почувствовала что-то, удерживающее ее за ногу. За ее щиколотку была захлестнута петля из нин-проволоки, привязанной к рукояти куная. Проследив взглядом, Тимари увидела второй конец, привязанный к возникшему на месте Хинаты бревну. Тимари заметила метнувшийся к ней бежевый силуэт и махнула раскрытым веером, посылая в Хинату серию острых воздушных лезвий. Невероятно изогнувшись, Хината проскользнула между белесыми еле видимыми полосами, ударив по нескольким из них окутанными бледно-синей чакрой руками. В местах контакта воздушные лезвия таяли и исчезали. Тимари снова взмахнула веером, и сковывающая ее проволока упала, разрезанная в нескольких местах. Тимари отпрыгнула, помогая себе веером, и отлетела назад длинной дугой. «А ты неплоха. Мне говорили, что ты очень слаба, наследница и посмешище своего клана. Возможно, а может быть, некоторые ниндзя не раскрывают своих секретов. Или же у меня появился источник силы, пример для подражания и дорогой человек. Лишь защищая дорогих твоему сердцу людей, можно стать по-настоящему сильной. Может, ты и стала сильной, но ума это тебе не прибавило. Только идиот будет разговаривать с противником, когда у него есть преимущество. Лезвие ветра». От веера отделилась серия полупрозрачных полотен, которые пронеслись с ошеломляющей скоростью и ударили в девичью фигуру. Брызнула кровь, показавшаяся на бледном песке арены необычайно яркой и алой. Трибуны возмущенно загудели. Пусть она и была хороша, но ей рано было приступать к этому экзамену. Ухмылка Тимари была очень неприятной. Тут она почувствовала дуновение ветерка за спиной и резко обернулась. Но было уже поздно. Легкая изящная рука скользнула по спине Тимари, и та опала, будто марионетка ее брата с рассеченными чакранитями. Развернувшись в падении, она глядела на целую и невредимую Хинату, стоящую за ее спиной в стойке мягкого кулака. Тимари с трудом повернула голову и увидела, что вторая, окровавленная Хината весело улыбнулась и, помахав Тимари рукой, исчезла в клубах дыма. «Ты не права, разговор – это тоже оружие шиноби. Неверно использованный кунай может порезать и своего владельца. В любом случае, это был прекрасный бой. Спасибо». Хината поклонилась поверженной противнице. «Победитель – Хината Хьюга». С трибун раздался громкий восторженный вопль. «Хината Тян – самое лучшее». Наруто был очень рад двум вещам. Тому, что месяц тренировок с толстобровик-сенсеем добавил ему изрядно сил, а также тому, что Ира-сенсей отсутствовал по своим одному ему понятным ученым делам. Впрочем, Наруто мог вполне достоверно предположить, что эти дела включали в себя пляж или горячий источник, ну или любое другое место скопления полуобнаженных женских тел. Причиной затруднений Наруто была повисшая на нем с одной стороны и натянутая крепко ухватившая за руку Хинато Тян с другой. Несмотря на их кажущуюся хрупкость, совокупный вес девушек в былое время уронил бы его на землю. Рядом стояли два клона и мило болтали, каждый со своей оставшейся ассистенткой. Вернувшиеся воспоминания отправившегося за Сакурой Тян клона наполняли Наруто тревогой. Его друг и товарищ по команде пострадал. Тренировка с Какаши-сенсеем была прервана нападением Орочимару, коллеги и напарника Ира-сенсея, предателя своей скрытой деревни. Пусть Какаши-сенсей был очень силен, Орочимару, носящий теперь протектор скрытого звука, успел напасть на Саске и укусить того в шею, оставив свою метку, проклятую печать небес. И несмотря на то, что Какаши-сенсей эту метку запечатал, во время боя с ней же печать прорвалась, даруя Саске необычайную силу и причиняя невыносимые страдания. Другу нужна была помощь. Саске нужна поддержка, ему нужна опора. Но Наруто нужно быть здесь. В который раз Наруто порадовался, что у него есть техника теневого клонирования, позволяющая находиться в двух местах одновременно. Предложение создать клона Сакуры Тян было воспринято той благосклонно. Слушая щебет ассистенток и погрузившись в раздумья о судьбе друга, Наруто вскользь наблюдал за проходящими на арене матчами. Сражение Шикамару и Шина закончилось бы неявкой Шики, если бы не подошедшие сзади двое Наруто, которые взяли того за руки и ноги и с воплем «Твоя мама смотрит!» выкинули на арену, пробормотав какую-то длинную и заковыристую фразу, из которой можно было лишь разобрать слова «проблемные» и «блондины», тот окинул трибуну взглядом. Увидев помахавшую ему со свирепой улыбкой Йошинанара, Шика, повесив голову, поплелся к центру арены, поэтому не заметил окутавшуюся клубами дыма Йошина, превратившуюся в валяющегося на полу и хохочущего Наруто. Бой был быстрым, динамичным и совершенно односторонним. Несмотря на все попытки Шикамару, Шина оставался одним из самых неудобных противников. Жуков Кикайчу было невозможно удержать Бзюцу, они атаковали, съедая чакру и разрывая тени, а атакованный кунаими Шина постоянно рассыпался облаком жуков. В конце концов Шика сдался, сославшись на нехватку чакры. Для Наруто было очевидно, что Шикамару проводил бой только для порядка, так как при желании придумать стратегию против товарища его гениальный мозг смог бы без проблем. Доведись Наруто быть на месте Шики, он использовал бы взрыв теги, прореживая колонию насекомых, ведь результаты своих упражнений в фуиндзюцу он предложил использовать всем друзьям в неограниченных количествах. Битва Киба и Чоуджи была намного интересней. Оба генина сражались в рукопашную, оба использовали клановые техники и оба были великолепны. Техники увеличения тела Акимичи сталкивались с совместными техниками Инузука. Огромной массе Чоуджи противостояла звериная сила Киба и его точной копии, в которую превратился маленький и безобидный Акамару. В конце концов оказалось, что Киба был лучше. Самую малость, лишь за счет совместных с Акамару усилий, но в конце концов Чоуджи был повержен. После того, как Проктор объявил победу Инузуки, тот помог Чоуджи подняться и протянул руку с выставленными вперед средним и указательным пальцами. Чоуджи улыбнулся и сцепил пальцы с пальцами друга в традиционном для шиноби канохи жесте. По трибунам пронесся одобрительный ропот. При виде сложенной печати гармонии Наруто громко закричал: «Киба и Чоуджи, вы были офигенно круты! Киба, если бы не Акамару, Чоуджи надрал бы тебе задницу. Посмотрим, что ты скажешь, когда я надеру твою». Киба оскалил клыки в хищной улыбке. «Не смей проиграть до нашего боя». Окруженный девушками, Наруто радостно улыбался. Проктор снова вышел на центр арены и провозгласил: «Следующий бой, Рок Ли против Сакуры Харуна». Наруто был в отчаянии. Наруто не знал, что делать. С одной стороны, сражалась Сакура-тян, но ведь с другой, Толстобровик. Нужно было болеть за Сакуру-тян, но ведь Толстобровик был его другом и вечным соперником. Но ведь Сакура-тян и Толстобровик, Сакура-тян. Наруто просто разрывался на части. За кого ему было болеть? Карин-тян с улыбкой наблюдала за мучениями Наруто, но в конце концов не выдержала. Боли за обоих. Ранее несколько дел одновременно у тебя проблем не вызывали. Наруто, высвободив руки из захвата неохотно отпустивших его ассистенток, сложил пальцы в своем коронном жесте. Теневое трансформирующее клонирование. Из появившейся легкой дымки проступили 10 розово-волосых силуэтов. 10 копий Сакуры-тян расположились возле ограждения. Наруто повторил технику. На этот раз появилось 10 копий Саски. Копии были неотличимы от своих прототипов, если бы не демаскирующие полоски на щеках и хитрые улыбки, не свойственные ни Сакуре, ни Саске. Коллектив Сакуры извлек ярко-розовые помпоны и ритмично замахал ими в воздухе. Грянул ритмичный хор приятных девичьих голосов. Толстобровик победит, сила юности всех сразит. В ответ группа Саски достала черные, под цвет его волос, вееры, подозрительно напоминающие формой герб Учиха, со стилизованными цветками Сакуры в центре. Розовые лучше всех, победит зеленый цвет. Увидев неожиданную поддержку, Ли послал в сторону трибуны ослепительную улыбку, и ослепительной она была в буквальном смысле. Многие на трибунах протирали глаза, и принял свою коронную позу хорошего парня. Наруто огорченно вздохнул. Он так и не придумал, как превзойти своего соперника. Сакура сначала радостно улыбнулась, но затем, заметив полоски на щеках соскикунов, показала Наруто кулак. Проктор раздраженно прикусил синбон и махнул рукой. «Давайте уже, начали». Сакура, не мешкая ни мгновения, перешла в атаку. Прошедший месяц закалил ее, превратив из романтичной хрупкой девушки в видавшую виды, а также нин-проволоку, лианы и змей, особенно змей, кунайчи. Но ее атака пришла в пустоту. Сила юности прекрасной Сакуры-сан освещает эту арену неземным светом. Раздраженно всхрапнув, Сакура извлекла два куная и метнула их в сверхъестественно быстрого Ли. Тот, выхватив их из воздуха, протянул ей рукоятями вперед. «Весенний пыл Сакуры-сан не устает поражать мое сердце. Сакура, Сакура!» — раздавалось с трибун. Следующие два куная с незаметно привязанной нин-проволокой полетели в Ли. Сакура не поняла, как он успел их перехватить, но четыре куная с весьма реалистично выплетенными из проволоки цветками на рукоятях были протянуты ей в качестве букета. Вспомнившая уроки икебаны сына, Сакура сразу же опознала розы, символ любви. «Сакура-сан, вы ангел, вы самая прекрасная девушка в мире». Не принимая букета, она, разозлившись, изо всех сил ударила Ли в лицо. Тот отлетел на несколько метров, но тут же вскочил. Ринувшаяся было в атаку Сакура тут же разорвала дистанцию. С глазами Ли было что-то не так, круглые украшенные мохнатыми бровями глаза исчезли, а на их месте появились яркие пульсирующие сердечки. Ли приложил руку ко рту и послал в сторону Сакуры воздушный поцелуй. Поцелуй обрел материальности в виде розового сердечка, полетел в отскочившую в сторону Сакуру. «Толстобровик, толстобровик!» — надрывался хор девичьих голосов. Сердечки начали срываться с глаз зеленого чудища и с огромной скоростью лететь в сторону противницы. Сверхъестественно гибким и быстрым движением Сакура уклонилась от очереди непонятных снарядов, и они ударились в землю, вздымая маленькие фонтанчики песка и оставаясь пульсирующими розовыми пятнами. «Не-е-е-е-те!» Только не снова. Сакура была в отчаянии. Ли стоял на месте и смотрел влюбленными глазами на своего противника. Сердечки послушно срывались с глаз и, покачиваясь, летели в сторону Сакуры. Та, проявляя чудеса акробатики, заставившие Энка Митараши одобрительно хмыкнуть, уклонялась от невероятного дзюцу. «Хината-тян, пожалуйста, активируй Бейкуган и скажи, что ты видишь?» Вокруг глаз Хинаты немедленно проявилась сетка вен. «Наруто-кун, я не вижу чакры в атаке Ли-куна. Карин-тян, пожалуйста, проверь ты. Техника глаза Кагуры». Карин сосредоточенно посмотрела на арену. «Я тоже не чувствую чакры». Наруто было подумал, что это какое-то изощренное дзюцу, но вспомнил, что в прошлый раз, когда Толстобровик использовал эту технику на первом этапе, он не мог пользоваться ниндзюцу и гендзюцу. А значит, техника действительно не была связана с чакрой. Наруто чувствовал, что решение загадки закатного гендзюцу находится где-то рядом. Но появившаяся была мысль была безвозвратно утеряна в свете разворачивающихся событий. Сакура уклонялась. Сакура подпрыгивала. Сакура делала кульбиты, сальто и пируэты. Но это никак не помогало. Обманчиво медленное передвижение безжалостных сердечек заставляло выкладываться по полной, а густые брови мотивировали даже лучше, чем извивающаяся змея Анкасинсия. И наконец Сакура поняла, что нужно что-то делать. «Сакура-сан, я люблю вас. Вы самая грациозная и изящная». Рано или поздно она упадет без силы чакры и все равно будет настигнута розовыми пульсирующими снарядами. Единственным выходом было сдаться, но это противоречило проявившейся бойцовской натуре Сакуры, а также делало бессмысленным весь месяц страданий в лесу смерти. «Во всем виноват Наруто», зло подумала Сакура, и мысль о напарнике внезапно подсказала умнейшей кунайчи класса неожиданный выход. Выход, по своему коварству достойный занять место между неожиданно появляющимися из травы змеями Анкасинсия и извращенными техниками Наруто, сражающими на повал Каге и Джонинов. Увернувшись от очередной серии любовных снарядов, Сакура остановилась, повернулась к Ли и послала ему воздушный поцелуй. Рока Ли как будто парализовала. Он смотрел на Сакуру своими огромными круглыми глазами, и щеки его украшал румянец. Сакура развила успех, послав воздушный поцелуй с другой руки. Ли, сраженный, рухнул на колени. Противник был повержен, но еще не добит. Поэтому, бросив короткий взгляд на скандирующие «Сакура! Сакура!» копии Саскикуна, она решилась. Расставив ноги на ширине плечи, развернувшись к Рокули, Сакура медленно протянула руку к своему красному цепаи, сцепив зубы, плавным движением оголила плечико на считанные сантиметры. Это был удар, от которого Ли было не уклониться. Увидев настолько прекрасное зрелище, он еще шире распахнул глаза, хоть Сакура и могла поклясться чем угодно, что это невозможно, и с блаженной улыбкой рухнул на спину, широко раскинув руки. В центр арены прошел Проктор, вечный синбон которого был где-то безвозвратно утерян. Постояв немного с раскрытым ртом, он захлопнул свою челюсть рукой и несколько раз хлестнул себя по щекам. Наконец, придя в себя, он медленно достал еще один синбон и вложил себе в рот. Еще раз глянув на расплывшегося в экстазе Генина, он наконец-то объявил: «Победитель – Сакура Харуна». Победа Кунаичи сопровождалась гробовым молчанием трибун, и только ритмичное «Сакура, Сакура» противоестественным образом нарушало тишину. Впечатав ладонь себе в лицо, Сакура развернулась и отправилась к выходу. Вдруг на арену метнулась зеленая молния, и рядом с Роком Ли возникла его увеличенная копия. Рок Ли посмотрел на учителя и встал, смущенно потупив глаза. «Гай-сенси, простите, что я проиграл. Я никак не мог. Ли-кун, твое поражение всего лишь еще одно свидетельство весеннего огня, пылающего в твоей крови. Юность бурлит в твоих жилах, заставляя сердце биться сильней. Быть молодым так прекрасно, Ли-кун». Рок Ли поднял глаза и посмотрел на учителя. По его щекам стекали ручейки слез. «Гай-сенси, Ли-кун, Гай-сенси, Ли-кун, Гай-сенси, Ли-кун». Со стороны трибун раздался возглас какого-то бывалого шиноби. «Все срочно зажмурьте глаза, а лучше отвернитесь». В глаза не успевших последовать совету с неистовой силой ударил закат. Никто не мог бы назвать Наруто проницательным человеком с тонкой душевной организацией. Наоборот, если спросить его знакомых и одноклассников, те почему-то затрагивали тему строительства. Кирпич, бревно, чурбан, бетон, чугун. Но беспокойство на лице Карин заметил даже он. «Карин-тян, что-то случилось». В голосе Наруто сквозило искреннее беспокойство.